и, посмотрев на Алину, открыл рот, попытавшись что-то сказать, но усталый безнадежно махнул рукой и, ничего не объяснив, вышел из дома. Она застыла. Внутри ее, в самой глубине души, появился животный страх. Она почти физически почувствовала, что-то случилось. Что-то странное и страшное. То, чего она ожидала и боялась. Он появился в моей квартире ровно через час. Весь этот час я металась, как зверь, запертый в клетке. Ну, впрочем, я умею заставить себя успокоиться. Просто приказываю себе. Знаешь, Танюша, радость моя, не можешь справляться с эмоциями. Нечего тебе заниматься этим делом. Иди в бухгалтеры. Отчего-то в бухгалтеры мне идти настолько не хочется, что я быстро беру себя в руки. Не то чтобы я что-то имела против этой профессии, но не мое это занятие. Не создана я для экономической деятельности. Слишком у меня нрав живой и веселый. Кроме того, я недолюбливаю деньги. То есть я отношусь к ним с некоторой симпатией, так как они помогают мне жить, но посвящать им все свое время я бы не смогла. Так что мысль о том, что если я не угомонюсь, то сама себя отправлю в иную сферу деятельности, заставила меня успокоиться, а чтобы время в ожидании Чернецова не тянулось томительно долго, я обратилась к любимому выяснению будущего с помощью магических костей. Выпало 13 плюс 30 плюс 40. Вас порядочно расстроило одно незначительное обстоятельство, которому из-за своей впечатлительности вы придали слишком большое значение. Да уж. Конечно, когда на твоих глазах сбивают человека, имеющего к тому же отношение к делу, которым ты занимаешься, это настолько незначительно, что и внимания обращать не стоит, оказывается. То ли они, магические советчики, решили выполнить функцию психиатра, что получилось у них несколько неумело, то ли у них не все в порядке сегодня с умственной деятельностью, то ли у меня сегодня не все в порядке с чувством юмора. Ладно, отставим детские игры и подумаем, поразмыслим. Во-первых, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. То есть я все, что меня просили, уже сделала. Расследованием смерти вследствие дорожно-транспортного происшествия меня никто заниматься не уполномачивал. Значит, не твое это, Танечка, дело, так? Наверное, не мое. И как бы мне не давала покоя мысль о том, что это самое ДТП подстроено, и кому-то не хотелось видеть героя Алининого приключения живым, я все-таки уйму собственное любопытство. Так что все, Танечка, у нас с тобой совсем неплохо. Успокоив себя, я повеселела и обрела способность трезво мыслить. В это время и появился Чернецов. Лицо его было белее белого. Он кивнул мне и прошел в комнату. Там он долго пытался справиться с собой, потом резко развернулся в мою сторону от окна, в которое смотрел, беззвучно шевеля губами, и спросил, как это произошло. А я пожала плечами. Если его интересовало, как произошло, что его жена завела роман с посторонним, я не знаю, не присутствовала при их первой встрече. Увы, я пропустила прелюдию и попала только к финалу. «Вас интересует, как произошла гибель друга вашей жены?» – поинтересовалась я. «Я даже не успела это осознать. Относительно же интересующих вас материалов, вот они». Я протянула ему пакет с видеокассетой, фотографиями и записями разговоров. «Боюсь, интерес здесь представляет только видеокассета», — сказала я. Остальное –